Большая политика. Спецслужбы Великобритании 18-го, начала 19 веков продолжали работать в своем обычном стиле. Подставить вместо себя кого угодно, не беспокоясь потом о судьбе агентов. Обычно вербовка проводилась с помощью шантажа. Монография «Долгие столетия тайных войн» под общей редакцией генерала Акимова Ампара, Калифорнийская директория, воениздат, 1945 год. Глава 10. «Без меня меня женили». Вот и первое задание, в 3:15 возле бани. Высоцкий. Август 1795 года. Англия. Лондон. «Милорд». «Да, Гарвей?» Лорд Марвел поднял голову от бумаг. «В чем дело?» «Прибыл джентльмен, тот, за которым вы посылали». «А, это доктор. Пригласите его и подайте Херрису, что-то знобит». Вошедший в комнату мужчина в темно-сером сюртуке отвесил учтивый поклон. «Присаживайтесь, мой друг». Рука лорда указала на кресло. «Не угодно ли Херрису?» «Премного благодарен, милорд. Сочту за честь». Пригубив принесенный лакеем бокал, лорд удовлетворенно кивнул. «Самое то. Погода действительно не балует». «Сэр Энтони, в свое время вы оказали немалые услуги флоту Его Величества». «Это был мой долг. Я врач, и этим все сказано». «Разумеется, сэр Энтони. Ничего другого и не ожидал от вас услышать. Но, тем не менее, за нами остался, так сказать, небольшой должок. А я не люблю быть должником». «Слушаю вас, милорд». «Видите ли, сэр Энтони, насколько я в курсе дела, у вас в доме живет некая молодая девушка». «Истинно так. Мисс Мария помогает мне в работе. Она хороший специалист по всевозможным травам и настоям». «И где же она успела этому научиться? Если не ошибаюсь, ей не так уж и много лет». «У монахов, ваша светлость. Кое-что узнала и от местных индейских знахарей». «Да-да, припоминаю. Мария Эльбор, если не ошибаюсь». «Совершенно верно». «Угу». Лорд поджал губу. «Теперь я все вспомнил». «Вот, сэр Энтони, полюбуйтесь». Протянул он гостю лист бумаги. «И таким образом прошу вас обеспечить задержание вышеуказанной персоны, дабы она, оставаясь на свободе, не смогла и далее причинять неисчислимые страдания безвинным людям. Смею выразить свою надежду на то, что королевское правосудие не оставит без внимания столь вопиющие факты». «Я что-то не понимаю, милорд». Доктор Арент растерянно посмотрел на хозяина кабинета. «Это написано про мисс Марию? Но откуда взялись такие? Даже не знаю, как сказать». «Увы, мой друг, все так. Испанцы имеют в виду именно ее». «Не понимаю». «И требуют выдачи для предания суду». «Но, милорд, эти обезумевшие святоши уже совершенно выжили из ума. Своими руками она делала то, что не под силу были совершить их бормотание». «Возможно, что и так. Не буду с вами спорить, но поймите меня, в настоящий момент перед вами должностное лицо, облеченное некоторыми правами и, увы, значительно большими обязанностями. В силу этого я не могу проигнорировать данное послание, тем более что оно поступило оттуда». Палец лорда указал на потолок. «С предписанием всемерно способствовать испанцам. У нас с ними мир, и никто не хочет давать лишних поводов для недовольства». Доктор паник. «Неужели ничего нельзя сделать? Мы только обустроились на новом месте». «Я же сказал вам, сэр Энтони, что не люблю быть должником». «Да, конечно, мы вам весьма благодарны, милорд». «Не торопитесь благодарить». Лорд поднял вверх указательный палец. «Я не в силах отменить данное предписание и не могу его игнорировать. Это так. Но может ведь быть так, что это грозное требование невозможно будет исполнить. По самой уважительной причине. Вас просто не найдут». «Опять бежать?» «Ехать, сэр Энтони, ехать». «Куда же?» «В Россию». «Куда?» Доктор аж привстал со своего кресла. «Это Туда, где больших медведей запрягают в коляске? В сани, сэр Энтони. Господи, милорд, а это что такое? Ну, что-то вроде волокуш. Но не волнуйтесь, там, куда вы поедете, их нет. Это относительно цивилизованное место. В том плане, разумеется, насколько это вообще возможно в России. Арент заинтересованно уставился на лорда. «Я предлагаю вам место младшего врача при посольстве Его Величества в Петербурге. На подобной должности вы и ваша мисс Мария будете совершенно недоступны испанцам. Даже встреченный вами посол Испании, и тот только вежливо раскланяется в ответ». «Вы плохо их знаете». «А вы не знаете, что такое нападение на дипломата или сотрудника посольства? Войны начинались и из-за менее серьезных причин». «Право слово, милорд», — разводит руками врач. «Мне как-то даже неловко». «Перестаньте, сэр Энтони. Мы никогда, я подчеркиваю, никогда и ничего не забываем. Как услуг, оказанных короне, так и иных поступков. Вы и ваша мисс Мария получаете шанс, такой, какой немногим в этой жизни выпадает. Ведь, насколько я в курсе, и здесь на вас смотрят искоса некоторые ваши коллеги-медики. Не скрою, в данной ситуации за вас, а точнее, за мисс Марию замолвил слово и граф Кэмден. А это, — поднял вверх палец хозяин кабинета, — весьма весомая рекомендация. Хоум-офис не может не учитывать мнение таких персон». «Я чрезвычайно признателен графу», — взволнованно проговорил Арент. «Мог ли я надеяться, ведь мы всего-навсего скромные медики?» «Но по возвращении из официальной поездки в качестве посольского врача перед вами может открыться множество перспектив, сэр Энтони. Некоторым образом это будет признание ваших заслуг перед короной. Не очень явно, не спорю, но умный человек поймет все правильно. Полагаю, что тогда никаких затруднений с получением практики у вас уже не возникнет». «Безусловно, милорд, мы с благодарностью принимаем ваше предложение». «Как скоро вы можете отбыть в Россию?» «Ну, скажем, месяц». «Две недели. Этого вам будет достаточно, чтобы достойным образом завершить свои дела в Лондоне?» «Мы...» «Да, милорд, я уложусь в эти сроки». «Я полагаю, сэр Энтони, вам не следует специально напоминать о том, что все указания чиновников посольства обязательны для исполнения. Особенно некоторых, пусть и не вполне официальных лиц». «Да, милорд, я все понял. Полагаю, что на месте мне будут даны соответствующие разъяснения». «И инструкции». Лорд встал, давая понять, что разговор окончен. «Мне было приятно встретить в вашем лице столь разумного джентльмена». «Благодарю вас, милорд», — учтиво поклонился доктор. «Я всегда буду помнить о вашем внимании к простому медику». Радиограмма. Получено предложение в духе Дона Корлеоне выехать в Питер. Официальная должность — младший врач при посольстве. На самом деле — внедрение в придворные круги в качестве агента. Артем. Радиограмма. Соглашайтесь, это укладывается в наши планы. Контакты дадим, постараемся залегендировать ваше появление в нужном свете. Основная задача — сохранить Павла и нейтрализовать островную агентуру. Сами разберетесь, в средствах вас не ограничиваю. Денег подбросим. Сообщите потребность в снаряжении. Сергеич. Осень 1795 года. Форт ВВВ. Из дневника Сергея Акимова. «Проходите, господин барон, присаживайтесь поудобнее. Вам вина? Или чего-то покрепче?» Сергеич гостеприимно указывает нашему посетителю на кресло поближе к окну. «Так уж получается, для таких вот визитеров у нас места самые почетные, на свету, а мы остаемся слегка в тени. Шуточки кровавой гэбни, скажете? Ну вот еще, ерунда какая, лампы по 200 свечей в глаза не направляем. Да и в подвалах НКВД такие откуда взялись бы в 30-е и 40-е? Забываются пасквилянты разные, вешают лапшу на уши доверчивым читателям. С иголками и паяльниками тоже не балуем. Если уж надо будет кого вразумить, то есть совсем другие средства, не менее эффективные. А в эти патриархальные, по-своему, конечно, времена, так и вообще доводящие клиентов до изумления и словесных извержений. Так, снова я увлекся. К нам же такой человек зашел, и явно не просто так пропустить рюмку-другую в приятной компании. Благодарю вас, Александр Сергеевич. Вам тоже здравствуйте, Сергей Викторович. Я тоже вас приветствую, Карл Генрихович. По всему видно, что барон заглянул с вполне понятной целью — уведомить нас о своем скором отъезде к родным пенатам. Да и то сказать, на Мартинику он прибыл хоть и в рамках задания от начальства своего, так ведь дальше пошла откровенная импровизация. Хотя и была у Рюбина уважительная причина отклонить наше приглашение посетить форт, посмотреть на наше житье-бытье своими глазами. Мол, пора отчет давать, да и поиздержался в дороге дипломат изрядно. Такие концы наматывать пришлось, что ни одна казна предусмотреть не могла. Правда, финансовый вопрос генерал тогда, после боя, решил одним росчерком пера. Мол, принимающая страна желает всемерно оказать помощь в установлении добрых отношений с такой великой державой, как Российская империя. В силу чего до установления нормальных дипломатических связей берет на себя все расходы по достойному устройству представителя оной державы. На все время его пребывания в наших пределах, кое ограничено только желанием означенной особы. Такие словесные выкрутасы нам давно уже надоели, хуже горькой редьки. Но приходится соответствовать, поддерживать имидж, чтобы его через клюс и вперехлёст. С одной стороны, такой документ вроде оправдывал сколь угодно долгое присутствие барона в наших землях. Но тогда новости, которые он узнал, могут сильно устареть. Пусть все местные события и развивались весьма неспешно по сравнению с нашим родным временем. Не до бесконечности же пребывать в роли гостя званого, в статусе все же не совсем понятном. Тем более, что весенние события с официальным признанием самостоятельности директории Испании требовали теперь от такого искушенного в дипломатических тонкостях чиновника, как любезный наш Карл Генрихович, получения новых инструкций. А если нам повезет, то и нового поручения теперь уже в качестве посла. Поэтому начало разговора ни для одной из сторон не было чем-то неожиданным. Отговаривать Рюгина никто не собирался. Единственным вопросом, который вызвал довольно бурное обсуждение, было наше предложение предоставить барону охрану на весь предстоящий до Санкт-Петербурга дальний путь. Сначала дипломат отнекивался, отлично понимая, что такой конвой наверняка будет не только охранять его персону. Наша осведомленность о делах европейских, особенно в Англии, с самого начала произвела на него сильнейшее впечатление. Особенно скорость, с которой мы узнавали о событиях за океаном. То есть подразумевалось, что у нас есть свои агенты во многих местах, и кто-то из телохранителей обязательно окажется или связным, или вообще новым резидентом в той же России. А почему бы и нет? Отпираться мы не стали. Пусть думает, что уж одну нашу резидентуру его ведомство будет держать под колпаком. Более того, я открытым текстом даже попросил Карла Генриховича ввести старшего группы сопровождения и его заместителя в курс повседневной жизни такого загадочного города, как Петербург. Ведь, по легенде, наши предки покинули Россию до его закладки и строительства. Тем более, что мы и в самом деле нынешний Питер совершенно не знали, так что говорили чистую правду. Про Артема с Мариной, только-только начавших осваиваться там, Рюгину не сообщили. Зачем расстраивать приятного человека? После согласования наших позиций по этому нюансу дальнейший разговор получился конструктивным и совершенно без разногласий. Определились со сроками отбытия, снабдили барона рекомендательным письмом к капитану порта Веракрус с указанием выделить в его распоряжение один из принадлежащих нам быстрых фрегатов, базирующихся в этом порту. Расстались мы, довольные друг другом. И немедленно вызвали капитана Мору. Настало время ему показать, насколько хорошо он усвоил уроки в школе имени полковника фон Штирлица. Радиограмма. В ваш адрес отправлена группа усиления. Прибудет в СПБ с легендой купцов из США. Для организации представительства по закупке товаров, дефицитных в Штатах из-за ограничений, наложенных Англией на торговлю со своей бывшей колонией. Кроме штатного оружия, имеют с собой багаж для вас. Список прилагается. Карабин, укороченный с интегрированным глушителем, складным прикладом и оптикой, по 10 магазинов. Две штуки. Карабин стандартный, по 10 магазинов, 2 штуки. ПП М501, 2 больших и 4 малых диска, 1 штука. Пистолет «Товарищ Маузер», 2 штуки. В комплекте по 2 ствола, стандартный и с интегрированным глушителем, под УС, по 10 магазинов. Патронов 10×35 УС, 1500 штук. Патронов стандартных 10×35 РК, 2000 штук. Вопрос легализации группы согласован с бароном Рюгином Карлом Генриховичем. О вашем присутствии в столице он не осведомлен. Его установочные данные, новые инструкции по дальнейшей работе вам доставит старший группы капитан Мору. Сергеич.